Ее занятиями никто не был озабочен. Бабушка Дуня, бабунечка, была прабабушкой девочки. Она была матерью Павла Николаевича, маминого отца, известного ученого, но была неграмотной. Она родилась под Кишиневом в 1880 году и в 14 лет была выдана замуж за человека солидного, намного старше ее, чиновника по банковскому делу. Совсем еще девочка, Дуняша, с длиннющей русой косой и по-детски чистыми голубыми глазами, долго плакала, узнав о решении родителей. Жить с чужим человеком казалось ей невозможным и стыдным, но муж оказался человеком добрым, ее любил, и скоро она успокоилась и всем стала говорить, что лучше ее Коли нет человека на всем белом свете. У Коли были небольшие, но добротные дом и хозяйство, и куры, и цесарки, и индейки с индюшатами, и чего только не было. На Пасху ставили тесто на 300 яиц, жили не бедно. Скоро родился Павлуша, жизнь потекла в семейных заботах, и было не до ученья. Через год убьют Александра II, а еще через 13 лет к власти в России придет человек партикулярный, ничего общего с государственными мужами не имеющий, что, в частности, очень будет способствовать дальнейшим трагическим событиям в России. Но бабушка Дуня будет жить в своем тесном мире, не заглядывавшая за его пределы и абсолютно не интересуясь происходящим. И, может быть, именно это обстоятельство станет причиной ее первозданной душевной чистоты и цельности. Эта неграмотная женщина была человеком редкого благородства и собственного достоинства. Никогда она не опускалась до осуждения, пересудов, сплетен, всегда говоря: «Бог судья, а нам только и надо не грешить и делать добрые дела». И всю жизнь их делала. Молча, с улыбкой, за всю жизнь ни разу не пожаловавшись и не попросив помощи, безгранично любя своих девочек и папу. Ее самоотверженность несколько раз спасала им жизнь. Она могла бы сказать вслед за Франциском Ассизским: «Помогать, а не ждать помощи. Утешать, а не ждать утешения. Любить, а не ждать любви». Но про святого Франциска она ничего не знала. Девочка знала только одну колыбельную, которую ей пела бабушка: «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою». Сказок ей на ночь никто не рассказывал, книг не читал, а сама девочка читала очень плохо, по тем же причинам, никто с ней не занимался, и потому была малоразвитым ребенком и молчаливым. Отсюда проистекала и застенчивость. Она все время боялась, что ее о чем-то спросят, а она ответить не сможет или ответит не впопад, и все будут над ней смеяться. И главное, мама разгневается. Рассердить маму — вот что было для нее мучительно и страшно. Но девочка от рождения была наделена способностью воспринимать и понимать оттенки чувств и переживаний. Отношения между людьми, привязанности, неудовольствие, лицемерие, фальшивые интонации, ложь — все это остро чувствовала и различала. По лицам, взглядам, сменам настроений она читала, словно по книге, переживая и подчас сильно страдая. Но это относилось к сфере молчания, не мертвой и недвижной сфере, а живой и творящей постоянную работу души, которая, как сказал поэт, обязана трудиться. Однажды в люблинскую идиллию ворвалось событие, ставшее резким диссонансом всей предыдущей жизни. Стояла чудная предвесенняя погода, воздух пьянил, солнце сверкало в капели, казалось, падает солнечный дождь в голубом ясном небе, и настроение было шальное, хотелось прыгать, петь, кричать, и девочка прыгала и бегала с Франькой. Наконец устала и разгоряченная, румяная ворвалась в дом и наткнулась на бабушку. Она шла с большим эмалированным тазом в руках, а в тазу была кровь, очень много крови, и какие-то красные кругловатые куски, то ли мяса, то ли еще чего, понять было нельзя. Бабушка громко закричала: «На улицу, девочка! Быстро на улицу!» Но девочка стояла как вкопанная и видела в открытую за бабушкиной спиной дверь маму, лежащую на кровати, совершенно белую, как полотно. Прошло еще несколько страшных секунд, мама что-то закричала бабушке, бабушка девочке, пока у той ноги смогли оторваться от пола, и, пятясь, она оказалась во дворе. Что это было? Первый раз в жизни испытала невероятный ужас. Она оказалась во дворе на снегу, тут же появилась Франька и стала лизать ей лицо теплым шершавым языком. Обедали поздно, уже к вечеру, с четой Степановых, которые приехали из Москвы, и сейчас за столом что-то неспешно рассказывали, посмеивались, излучая добродушие и спокойствие. Девочке они понравились. Она не поняла только, что такое гинекологи, это сказала бабушка Ольге Ивановне. Но это было неважно. Главное, что они спокойны, и значит, с мамой ничего не случится. Как ни грустно было уезжать из Люблина и расставаться с милыми сердцу людьми, а надо. Маму приняли в Московский драматический театр на Бауманской, и главный режиссер Сергей Арсеньевич Майоров видел в ней героиню. Специально для нее в репертуар была взята пьеса Шиллера «Мария Стюарт», и маме предложили роль Марии. Это было несказанное счастье. Получить роль Марии Стюарт в Московском театре, еще по существу ничего серьезного не сыграв и никак себя не проявив? Конечно, это была удача, случайность и в большой мере авантюра. Но такое бывает в театре. Вообще, как кажется, случай в жизни человека значит гораздо больше, чем принято думать. Здесь все решила убежденность режиссера, его профессиональная интуиция. И, надо сказать, она его не подвела. Мама играла прекрасно, но спектакль был снят, не успев выйти. Аргумент советскому зрителю: не нужны их чуждые нам нравы. Это для мамы была трагедия, но случилась она потом. А сейчас приехали в столицу и поселились в гостинице «Москва», лучшей гостинице города, с ванной в номере, коврами в коридорах, рестораном с пальмами и хрустальными люстрами и окнами на центральную площадь. После военного Березовска и деревенской жизни в Люблино в реальность всей этой никогда раньше не виданной роскоши девочке было трудно поверить. Здесь можно было нажать на кнопку в номере и заказать пирожные. И их принесли. Эклеры, наполеоны и корзиночки с кремом. Прежде это невозможно было даже себе представить. И еще ей купили настоящую куклу с закрывающимися глазами. На ней были воздушное платье, носочки и туфельки и прекрасные ленты в козах. И она лежала в огромной коробке. Таких девочка не видела никогда. Своих кукол она шила себе сама и личико разрисовывала цветными карандашами. Волосы делала из желтых или черных ниток. Они были хорошие, родные куклы. Но разве можно было их сравнить с этой красавицей? Вообще у девочки были умелые руки. Однажды в эвакуации в Березовске у маминой подруги тети Зины, которую вместе с ее женихом папа тоже вывез из Ленинграда, сломался вязальный крючок. Казалось бы, ну и что, пойти и купить другой, вещь недорогая. Но негде было купить, не продавали крючки в военном Березовске. А без него она не могла вязать кофты, а значит, зарабатывать. Тетя Зина, всегда спокойная, приветливая, стала неузнаваемой. Она не находила себе места, плакала, перестала есть, а потом слегла и лежала, уставившись в потолок. Девочка, ей тогда было лет 6, все думала, из чего бы сделать ей крючок. Утром чистила зубы, обратила внимание на зубную щетку с костяной желтоватой ручкой и решила, что лучше материала не найдешь. И тайком от взрослых работала напильником, стараясь изо всех сил. Это было первое ее изделие из кости, Но зато какое! Тетя Зина потом говорила, что лучшего крючка у нее не было за всю жизнь. Когда девочка, закончив работу и отшлифовав до блеска, преподнесла его как-то утром тете Зине, та остолбенела. Говорила, что подумала галлюцинации, что ей уже он мерещится, будь он неладен. Как же она радовалась, как смеялась и целовала девочку, и все спрашивала и спрашивала: «Ну как тебе удалось это сделать? Ну разве знаешь как? Делаешь и все». В гостинице они ждали, когда закончат перестраивать квартиру для папы. Перестраивали из помещения, предназначенного для магазина, первый этаж дома номер 32 на Воронцовской улице, как раз напротив первого часового завода. Помещение высоченное, и потому решено было квартиру сделать двухэтажной. Так и поступили. Поднимаешься по лестнице дома, звонишь, входишь и оказываешься на втором этаже. Здесь две большие спальни, родительская и девочкина с бабушкой. Потом из холла между комнатами спускаешься по лестнице вниз и оказываешься в гостиной. А рядом большая кухня, ванная и туалет. Просто потрясающе. Таких квартир будешь искать, не найдешь. А тут, пожалуйста, живи себе на здоровье. Первое время девочка целыми днями бегала вверх-вниз, изучая все пространство, все закоулки и тайные местечки, присматривая себе уголок, где можно укрыться от разговоров и суеты. Но в доме тишина. Бабушка в кухне, а мама с отцом всегда на работе. И вдруг внизу, в гостиной, появляются жильцы. Очаровательная молодая пара, молодожены. Мама всегда была общительной и отзывчивой на чужую беду. Едва начав работать в новом для нее коллективе, она тут же со всеми перезнакомилась, не только с актерами, но и с обслуживающим персоналом, костюмерами, парикмахерами, осветителями, костеляншами. В этом проявлялся ее природный аристократизм, полное отсутствие барства и чванства, чем часто грешат люди общественные, публичные, те, что на виду. У нее этого начисто не было, и люди это мгновенно чувствовали и отзывались, ее любили. В какой-то дождливый и особенно мрачный день парикмахер Зинуша, как называла ее мама, причесывала ее к спектаклю, роняя слезы и еле сдерживая рыдания. «Что случилось, милая?» И мама узнала печальную историю. Зина с Борей только что поженились. А он почти не зарабатывает, пишет репризы для цирка, он не москвич, прописки и комнаты нет, и родители Зины категорически против этого брака, не принимают Борю, и им негде жить. Они вот уже месяц слоняются по знакомым, но больше идти некуда. Начались дожди, и на скамейке в парке не поночуешь. Теперь конец, без Бори она жить не будет». «Не говори, Бога ради, глупости. У тебя вся жизнь впереди. Будете жить у нас, сколько понадобится», — сказала мама. И они приехали. Трудно было найти более деликатных и милых людей. Кажется, они не дышали, чтобы, не дай бог, не побеспокоить и не обременить хозяев. Зинуша была худенькой, в чем душа держится, с бледным лицом, большими серыми глазами и всегдашней волнистой прядкой над выпуклым лбом. Боря — тонкий, высокий, с горящими черными глазами и белозубой улыбкой. Они не могли оторвать глаз друг от друга, они любили и были счастливы, это прямо-таки витало в воздухе. Теперь, оглядываясь назад, видя их любящие лица, скажу, что так бесконечно любя, они прожили всю свою долгую жизнь». Зинуша подрабатывала тем, что делала парики, и девочка завороженно смотрела на это невиданное занятие. Между коленками Зинуша зажимала деревянную голову нужного размера, уже подготовленную к работе. На ней была определенным образом натянута специальная ткань с мелкими дырочками. Ткань точно без единой складки повторяла форму головы. Мелкими гвоздиками она была к ней прибита. И Зинуша особым крючком продергивала 2-3 длинных волоса через дырочки ткани, закрепляя их особым узелком. Заполнить нужно было все дырочки, и тогда невозможно было отличить настоящую голову с волосами от этой. Долгая, кропотливая работа, но она давала неплохой заработок. И Зинуша трудилась буквально, не поднимая головы. Смотреть на ее виртуозную работу было редкое удовольствие. И девочка пропадала у новых жильцов. Иногда Зинуша позволяла девочке поработать, говорила серьезно: «Помоги, я немножко отдохну». И девочка расцветала. Она старалась, и у нее получалось. Это были счастливые моменты. Бабушка звала всех обедать, но Зинуша с Борей были на редкость деликатные люди. Не было случая, чтобы они согласились, хотя что ели и когда, сказать невозможно. Поистине питались любовью. Была и еще радость. К ним в Москву приехал из Ленинграда Юрочка Медведев, сын Павла Николаевича от его второй жены. Они жили, еле-еле сводя концы с концами, по-настоящему нищенствовали, и мама с отцом помогали им как могли. Сводный мамин брат приходился девочке дядей. Выходило, что дядя этот был моложе ее на полгода, и все смеялись, когда мама рассказывала это гостям. Юра, в отличие от девочки, держался раскованно, был очень развит, начитан, писал стихи, считался вундеркиндом и знал массу такого, что делало его приятным собеседником. Это в 10-то лет. Даже со взрослыми людьми. Он совершенно не смущался, хотя страдал заиканием и иногда заикался очень сильно, казалось, это ему не мешало. Он сразу всех очаровывал, был очень обаятельным, и девочка им гордилась. А он? Он ей покровительствовал, называл кузиной и даже посвятил стишок. На сложенном пополам листке бумаги было напечатано на отцовской пишущей машинке: «В день отъезда». И дальше: «Последний скорый час сидим с тобой мы вместе. Скользит тихонько горькая слеза. Но одна мысль, что мы еще ведь вместе, и эта мысль всегда мила». Девочка прятала этот листок и хранила его долгие годы. Маму с отцом девочка видела не каждый день. Отец, работая без выходных и уже который год без отпуска, должен был за короткое время организовать на новом месте работу большого коллектива и сам коллектив подобрать заново. А отыскать специалистов было ох как нелегко. Война раскидала всех по земле или навсегда поглотила. Но отец, блестящий организатор, мог то, чего другие не могли. Это был человек редкой породы. Он родился в 1907 году на маленькой станции Тетюхе в Приморском крае, на самом краю России. Дальше только море и японские острова. Поезд здесь останавливался раз в неделю на несколько минут. Глушь. Семья была большая, и Петя старший. Мать, Наталья Алексеевна, рожала каждый год, но из 13 детей до взрослого возраста дожили только 4 брата и 1 сестра. Их отец, Ефим, лудильщик. Работы всегда много, старые кастрюли, миски, кружки не выбрасывали, а чинили. Ефим и чинил, Петруша помогал. Ходили из двора во двор с утра до позднего вечера. Оплата давали кто что мог. Иногда за целый день ничего не получали. Кругом беднота, где взять? Но Петруша еще и учился, рвался к учебе, мечтал о ней, с книжками не расставался, читал всякую свободную минуту, закончил среднюю школу, потом рабфак, и в 1931 году именно рабфак и командировал его в Ленинград поступать в институт стали и сплавов. И он поступил.